Том 2. Исторический материализм. Часть 1. Общие принципы. Глава 1. Научный социализм. Социализм — это общественная собственность на средства производства и использование этих средств для удовлетворения материальных и культурных потребностей всего общества. Социализм необходим, ибо только путем такого коренного преобразования экономической основы общества возможно уничтожить зло, порождаемое капитализмом, и полностью использовать новую мощную технику. Социализм можно завоевать только путем борьбы рабочего класса и лишь при условии, что массовое рабочее движение соединено с научной теорией социализма. Маркс и Энгельс заложили основы этой теории. Основой их учения явилось открытие законов развития общества, законов классовой борьбы. Капитализм и социализм. Идея социализма возникла и овладела умами людей в современном обществе как результат возмущения пороками капитализма и осознания того факта, что только путем коренного переустройства всей экономической основы общества можно устранить эти пороки. В капиталистическом обществе средства производства, земля, заводы, фабрики, шахты, транспорт принадлежат капиталистам, а производство ведется ради капиталистической прибыли. Напротив, сущность социализма состоит в том, что средства производства становятся общественной собственностью, а производство на основе общественной собственности осуществляется в интересах всего общества. С самого начала своего возникновения капитализм нес в себе немыслимый ранее рост производительных сил, созидающих жизненные блага. Однако эти блага шли на увеличение прибыли немногих людей, в то время как массы трудящихся были обречены на тяжелый труд и нищету. Использование этих новых сил, производящих жизненные блага, не ради обогащения немногих, а для увеличения богатства всего общества, есть цель социализма. В современном обществе созданы новые мощные производительные силы, как об этом свидетельствуют открытия науки и рост промышленности. Однако с каждым годом становится все более очевидным, что капиталисты и их директора не способны направить развитие этих сил и использовать их в интересах большинства народа. Сегодня это более очевидно, чем когда-либо раньше. В своем стремлении обеспечить себе максимальные прибыли, современные крупные капиталистические монополии не останавливаются ни перед чем. Ради обеспечения максимальных прибылей они усиливают эксплуатацию рабочих, разоряют и доводят до нищеты большинство населения своей страны, захватывают другие страны и грабят их богатство, милитаризируют народное хозяйство, подготавливают и ведут войны. Новые открытия, например, в области производства атомной энергии, капиталистические державы не используют и не развивают в интересах народа. Напротив, эти открытия используются ими для производства нового оружия, для того, чтобы запугать конкурирующие с ними капиталистические державы и попытаться внушить страх народам, уже избавившимся от капитализма. Капиталистические державы захватили громадные области в качестве колоний и претендуют на то, что они развивают эти области. Однако народы, живущие в колониях, остаются в условиях невероятной нищеты. Несмотря на все возможности науки, капитализм не способен хотя бы прокормить в достаточной мере массы народа. Сегодня в США, в самой богатой капиталистической стране мира, уничтожаются излишние продукты, в то время как около половины населения Соединенных Штатов не доедает. Если капиталистическая система не способна даже распределить имеющиеся продукты, то неудивительно, что она не способна увеличить производство продуктов для удовлетворения нужд голодных. Люди начинают даже бояться новых знаний и развития техники, потому что они опасаются, что результатом более высокоразвитой техники может быть только кризис и безработица, а результатом дальнейшего развития знаний — лишь создание еще более ужасных орудий разрушения. Капиталистическая система превратила высочайшие достижения человека в угрозу для жизни и существования людей. Это главнейший и последний признак того, что данная система изжила себя и должна быть заменена другой системой. При социализме громадные, всевозрастающие возможности современной техники используются для удовлетворения потребностей людей. Производство ведется не ради получения прибылей, а ради удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. Это обеспечивается тем, что средства производства, все средства созидания богатств, берутся из-под контроля капиталистического меньшинства, заинтересованного в получении капиталистических прибылей, и переходят под контроль самого трудящегося народа. Социалистическая теория и рабочее движение. Однако для того, чтобы установить социализм, необходимо нечто большее, чем общая идея социализма, как лучшего, чем капитализм строя общества. Для этого необходимо понять, какие надо организовать общественные силы и каким врагам эти силы должны будут нанести поражение. Первые представления о социализме были утопическими по своему характеру. Первые социалисты мечтали о лучшем строе общества, придавали своей мечте определенные очертания и повсюду пропагандировали ее. Однако этот строй оставался лишь мечтой. Первые социалисты не могли сказать, как практически установить этот строй. Утопические социалисты критиковали капиталистический строй общества как неразумный и несправедливый. Для них социализм базировался просто на разуме и на справедливости. А так как они считали, что свет разума одинаково принадлежит всем людям, то они обращались ко всему обществу без различия и прежде всего к господствующему классу, как к наиболее влиятельному, с призывом постигнуть истину социализма и претворить его в жизнь. Утопические социалисты первые выступили с разоблачением и осуждением капитализма, и первые мечтали о социализме, об обществе, основанном на общественной собственности на средства производства, как об альтернативе капитализма. Однако эта мечта родилась в головах реформаторов. Утопические социалисты не могли указать путь к достижению социализма, потому что они не имели понятия о законах общественного развития и не могли найти реальную общественную силу, способную создать новое общество. Этой силой является рабочий класс. Класс капиталистов сопротивляется установлению социализма, потому что гибель капиталистической системы означает его собственную гибель. Напротив, для рабочего класса социализм означает освобождение от эксплуатации, конец нищеты и безработицы. Социализм означает, что рабочие работают на самих себя, а не ради прибыли других. Установление социализма зависит от мобилизации рабочего класса на борьбу за социализм и от преодоления рабочим классом сопротивления класса капиталистов. В этой борьбе рабочий класс должен стремиться к объединению со всеми теми слоями общества, а вместе с ними он составляет большинство общества, интересы которых попираются классом капиталистов, и которые доведены до состояния нищеты и разорение погони господствующего капиталистического меньшинства за прибылями. Более того, чтобы добиться победы социализма, чтобы добиться освобождения рабочего класса от капитализма, движение рабочего класса должно осознать свою цель – построение социализма. Однако это сознание не возникает само по себе. Оно не возникает стихийно. Напротив, необходима научная разработка социалистической теории, внесение этой теории в рабочее движение и борьба за нее внутри этого движения. Сами условия жизни рабочих подводят их к объединению и организации в целях защиты своего жизненного уровня от наступления капиталистов, в целях улучшения условий своей жизни. Однако трэд-юнионистская борьба в целях защиты и улучшения условий жизни рабочего класса не избавит его от капитализма. Напротив, до тех пор, пока борьба рабочего класса ограничивается такими чисто экономическими целями, эта борьба сводится лишь к тому, чтобы вырвать уступки у капитализма при сохранении капиталистической системы. Эту фазу борьбы исключительно за реформы, которые не выходили бы за рамки капитализма, рабочее движение сможет преодолеть только тогда, когда оно соединится с социалистической теорией. Только тогда оно может осознать свою основную цель – полное избавление от капитализма и выработать стратегию и тактику классовой борьбы для достижения этой цели. В истории движения рабочего класса были вожди, которые утверждали, что не надо идти дальше интересов борьбы за завоевание уступок у капитализма. Существо оппортунизма в рабочем движении состоит именно в стремлении добиваться лишь временных выгод для тех или иных слоев рабочего класса за счет коренных интересов всего класса. Корень оппортунизма в рабочем движении состоит в признании стихийной борьбы за реформы как альфы и омеги рабочего движения. Для того, чтобы достигнуть социализма, рабочее движение не должно полагаться только на стихийное развитие массовой борьбы за лучшие условия жизни. Оно должно соединиться с социалистической теорией, с научным пониманием капитализма и положения различных классов при капитализме, с научным пониманием того, что рабочий класс может добиться своего освобождения, лишь объединив все силы в целях низвержения капитализма и установления социализма. Союз социалистической теории с массовым движением рабочего класса есть условие для успешного прогрессивного движения общества от капитализма к социализму. Марксистская наука об обществе. Великим вкладом марксизма явилась разработка научной социалистической теории и внесение ее в рабочее движение. Маркс и Энгельс основали социализм, исходя из научного понимания законов общественного развития, законов классовой борьбы. И потому они смогли показать, каким путем можно построить социализм. Они вооружили рабочий класс знанием его исторической миссии. Маркс пришел к своим выводам не как ученый, занимавшийся только чистой наукой, хотя он и проводил глубокие научные исследования. В качестве революционного демократа и республиканца Маркс в 40-х годах XIX века принимал участие в движении, приведшем к революции 1848 года. Маркс пришел к своим выводам, будучи активным политическим деятелем, стремившимся понять движение, в котором он принимал участие, с целью направить его по пути освобождения народа от угнетения, суеверия и эксплуатации. Эти выводы были в целостном виде сформулированы в манифесте Коммунистической партии, написанном Марксом совместно с Энгельсом в 1848 году. Маркс и Энгельс поняли, что все общественное движение есть борьба между классами, что сами борющиеся друг с другом классы есть продукт экономического развития общества, что политика есть отражение экономического развития и классовой борьбы. Они поняли, что происходившая в то время буржуазная революция, задачей которой было устранение остатков феодального господства и установление демократии, подготовляет путь к пролетарской, социалистической революции. И пролетарская революция может победить только путем завоевания рабочим классом политической власти. Только потому, что Маркс и Энгельс посвятили свою жизнь делу рабочего класса и увидели в нем новую, подымающуюся, преобразующую силу истории, они смогли открыть законы общественных изменений, которые никогда не смог бы открыть тот, кто стоял на точке зрения эксплуататорских классов. Уже значительно раньше совершились исторические события, которые вызвали решительный поворот в понимании истории, писал Энгельс. В 1831 году в Лионе произошло первое рабочее восстание. В период с 1838 по 1842 год первое национальное рабочее движение, движение английских чертистов, достигло своей высшей точки. Классовая борьба между пролетариатом и буржуазией выступала на первый план. Но старое, идеалистическое понимание истории не знало никакой классовой борьбы, основанной на материальных интересах, и вообще никаких материальных интересов. Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию. Из этого нового положения, продолжает Энгельс, стало ясно, что вся прежняя история была историей борьбы классов, что эти борющиеся друг с другом общественные классы являются в каждый данный момент продуктом отношений производства и обмена, словом, экономических отношений своей эпохи. Следовательно, выяснилось, что экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, которую и объясняется в последнем счете вся надстройка правовых и политических учреждений, равно как религиозных, философских и других воззрений каждого данного исторического периода. Энгельс, Анти-Дюринг. Благодаря осознанию значения классовой борьбы в капиталистическом обществе пришло осознание того факта, что классовая борьба в равной мере велась и в предшествующие эпохи, и что в действительности вся история со времени распада первобытно-общинного строя была историей классовой борьбы. Но в чем же состояла причина классовой борьбы? Классовая борьба имела своей основой столкновение материальных интересов различных классов. Поняв это, надо было искать ключ к пониманию всего исторического развития в области этих материальных интересов. Различные классы с их различными интересами стали рассматриваться как продукт отношений производства и обмена, экономических условий, господствующих в обществе. Маркс отмечал, что в производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в определенные связи и отношения. И только через посредство этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство. Маркс. Наемный труд и капитал. Исследовав развитие экономических условий, условий производства и обмена и борьбы между классами, являющиеся результатом этих экономических условий, Маркс и Энгельс нашли ключ к пониманию развития общества в целом. Таким образом, поняв законы исторического развития, Маркс и Энгельс показали, что социализм — не утопическая мечта, а неизбежный результат развития капиталистического общества и борьбы рабочего класса против капитализма. Они учили рабочий класс сознавать свою собственную силу и свои собственные классовые интересы, и объединяться для решительной борьбы против класса капиталистов, сплачивая вокруг себя все силы, недовольные капитализмом. Они показали, что невозможно избавиться от капитализма и построить социализм, пока рабочий класс не завоюет политической власти, пока он не лишит капиталистов всей власти и не подавит их сопротивление. Они показали также, что для того, чтобы победить старый мир и создать новое, бесклассовое общество, рабочий класс должен иметь свою собственную партию, которую Маркс и Энгельс назвали «коммунистической партией».